В обвинительном заключении, уже отработанную выворотной терминологией, в чем только Савенков не обвинялся, и последовательный враг беднейшего крестьянства, и помогал российской буржуазии осуществлять империалистические стремления, то есть в 1918 году был за продолжение войны с Германией, и сносился с представителями союзного командования, это когда был управляющим военного министерства, и провокационно входил в солдатские комитеты, то есть избирался солдатскими депутатами, и уж вовсе куром на смех имел монархические симпатии. Но это все старое, а были и новые дежурные обвинения всех будущих процессов. Деньги от империалистов, шпионаж для Польши, Японию пропустили, и цианистым калием хотел перетравить Красную армию, но ни одного красноармейца не отравил. 26 августа начался процесс. Председателем был Ульрих. Впервые его встречаем. А обвинителя не было вовсе, как и защиты. Савенков мало и лениво защищался, почти не спорил об уликах. И, кажется, очень сюда пришлась, смущала подсудимого эта мелодия. «Ведь мы же с вами русские. Вы и мы — это мы». Вы любите Россию, несомненно, мы уважаем вашу любовь. А разве не любим мы? Да разве мы сейчас и не есть крепость и слава России, а вы хотели против нас бороться? Покайтесь. Но чуднее всего был приговор. Применение высшей меры наказания не вызывается интересами охранения революционного правопорядка. И полагая, что мотивы мести не могут руководить правосознанием пролетарских масс, заменить расстрел 10 годами лишения свободы. Это сенсационно было, это много тогда смутило умов. Помягчение власти, перерождение. Ульрих вправде даже объяснялся и извинялся, почему Савенкова помиловали. Ну да ведь за 7 лет какая же крепкая стала советская власть. Неужели она боится какого-то Савенкова? Вот на 20-м году послабеет, уж там не в защите. Будем сотнями тысяч стрелять. Так после первой загадки возвращения стал вторую загадкою несмертный этот приговор. Бурцев объясняет тем, что Савенкова отчасти обманули наличием каких-то оппозиционных комбинаций в ГПУ, готовых на союз с социалистами, и он сам еще будет освобожден и привлечен к деятельности. И так он пошел на сговор со следствием. После суда Савенкову разрешили послать открытые письма за границу, в том числе и Бурцеву, где он убеждал эмигрантов-революционеров, что власть большевиков зиждется на народной поддержке и недопустимо бороться против нее. А в мае 1925-го две загадки были покрыты третьей. Савенков в мрачном настроении выбросился из неогражденного окна во внутренний двор Лубянки. И ГПУшники, ангелы-хранители, просто не управились подхватить и спасти его. Однако оправдательный документ, на всякий случай, чтобы не было неприятностей по службе, Савенков им оставил, разумно и связно объяснил, зачем покончил с собой. И так верно, и так в духе и слоге Савенкова письмо было составлено, что вполне верили, никто не мог написать этого письма, кроме Савенкова, что он кончил с собою в сознании политического банкротства. Так и Бурцев, многопроходливый, свел все происшествие к ренегатству Савенкова, так и не усомнясь ни в подлинности его писем, ни в самоубийстве. И у всякой проницательности есть свои пределы. И мы-то, мы, дурачье, лубянские поздние арестанты, доверчиво попугайничали, что железные сетки над лубянскими лестничными пролетами натянуты с тех пор, как тут бросился Савенков. Так покоряемся красивой легенде, что забываем, ведь опыт же тюремщиков международен, ведь сетки такие в американских тюрьмах были уже в начале века, а как же советской технике отставать? В 1937 году, умирая в колымском лагере, бывший чекист Артур Шрюбель рассказал кому-то из окружающих, что он был в числе тех четырех, кто выбросили Савенкова из окна пятого этажа в Лубянский двор. И это не противоречит нынешнему повествованию в журнале «Нева». Этот низкий подоконник, почти как у двери балконной, выбрали комнату. Только у советского писателя ангелы зазевались, а по Шрюбелю кинулись дружно. Так вторая загадка необычайно милостивого приговора развязывается грубой третьей. Слух этот глух, но меня достиг, а я передал его в 1967 году М.П. Якубовичу, и тот, сохранившийся еще молодой оживленностью, заблескивающими глазами воскликнул: «Верю, сходится!» А я-то Блюмкину не верил, думал, что хвастает. Разъяснилось. В конце 20-х годов под глубоким секретом рассказывал Якубовичу Блюмкин, что это он написал так называемое предсмертное письмо Савенкова по заданию ГПУ. Оказывается, когда Савенков был в заключении, Блюмкин был постоянно допущенное к нему в камеру лицо. Он развлекал его вечерами. Почуял ли Савенков, что эта смерть к нему зачастила, вкрадчивая дружественная смерть, в которой никак не угадаешь явление гибели? Это и помогло Блюмкину войти в манеру речи и мысли Савенкова, в круг его последних мыслей. Спросят, а зачем из окна? А не проще ли было отравить? Наверное, кому-нибудь останки показывали или предполагали показать. Где, как ни здесь, досказать и судьбу Блюмкина в его чекистском всемогуществе, когда-то бесстрашно осаженного Мандельштамом? Эренбург начал о Блюмкине и вдруг застыдился и покинул. А рассказать есть что. После разгрома левых эсеров в 1918 году убийца Мирбаха не только не был наказан, не только не разделил участи всех левых эсеров, но был Дзержинским прибережен, как хотел он и Косарева приберечь, внешне обращен в большевизм. Его держали, видимо, для ответственных мокрых дел. Как-то на рубеже 30-х годов он ездил за границу для тайного убийства. Однако дух авантюризма или восхищение Троцким завели Блюмкина на Принцевы острова. Спросить у законоучителя, не будет ли поручения в СССР. Троцкий дал пакет для Радека. Блюмкин привез, передал. И вся его поездка к Троцкому осталась бы в тайне, если бы сверкающий Радек уже тогда не был бы стукачом. Радек завалил Блюмкина, и тот поглощен был пастью чудовища, которое сам выкармливал из рук еще первым кровавым молочком. А все главные и знаменитые процессы все равно впереди. Глава 10. Закон созрел. Но где же эти толпы, в безумии лезущие на нашу пограничную колючую проволоку с запада? А мы бы их расстреливали по статье 71 УК за самовольное возвращение в РСФСР. Вопреки научному предвидению, не было этих толп, и в Туне осталась статья, продиктованная Лениным. Единственный на всю Россию такой чудак нашелся — Савенков. Но и к нему не извернулись применить ту статью. Зато противоположная кара, высылка за границу вместо расстрела, была испробована густо и незамедлительно. Еще в тех же днях, в горячах, когда сочинялся кодекс, Владимир Ильич, не оставляя блеснувшего замысла, написал 19 мая 1922 года. Товарищ Дзержинский, к вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции, надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим. Надо поставить дело так, чтобы этих военных шпионов изловить и излавливать постоянно и систематически, и высылать за границу. Прошу показать это секретно, не размножая, членам Политбюро. Ленин, собрание сочинений, пятое издание, том 54, страница 265-266. Естественная в этом случае секретность вызвалась важностью и поучительностью меры. Прорезающая ясная расстановка классовых сил в Советской России только и нарушалась этим студенистым, бесконтурным пятном старой буржуазной интеллигенции, которая в идеологической области играла подлинную роль военных шпионов, и ничего нельзя было придумать лучше, как этот застойник мысли поскорее соскоблить и вышвырнуть за границу. Сам товарищ Ленин уже слег в своем недуге, но члены Политбюро, очевидно, одобрили, и товарищ Дзержинский провел излавливание, и в конце 1922 года около 300 виднейших русских гуманитариев были посажены на баржу, нет, на пароход, и отправлены на европейскую свалку. Из имен утвердившихся и прославившихся там были философы Лосский, Булгаков, Бердяев, Степун, Вышеславцев, Корсавин, Ильин, затем историки Мельгунов, Микотин, Кизеветтер, Лапшин, литераторы и публицисты Айхенвальд, Изгоев, Осаргин, Пешехонов. Малыми группами досылали еще и в начале 1923 года, например, секретаря Льва Толстого, Булгакова. По худым знакомствам туда попадали и математики, Селиванов. Однако излавливать постоянно и систематически не вышло. От рева ли эмиграции, что это ей подарок, прояснилось, что и эта мера не лучшая, что зря упускается хороший расстрельный материал, а на той свалке мог произрасти ядовитыми цветами, и покинули эту меру. И всю дальнейшую очистку вели либо к Духонину, либо на архипелаг. Утвержденный в 1926 году и вплоть до хрущевского времени улучшенный уголовный кодекс скрутил все прежние ветви политических статей в единый прочный бредень 58-й и заведен был на эту ловлю. Ловля быстро расширилась на интеллигенцию инженерно-техническую, тем более опасную, что она занимала сильное положение в народном хозяйстве, и трудно было ее контролировать при помощи одного только передового учения. Прояснялось теперь, что ошибкой был судебный процесс в защиту Ольденборгера, а хороший там центр сколачивался, и поспешным отпускательное заявление Крыленки о саботаже инженеров уже не было речи в 1920-21 годах. Крыленко за пять лет, 1918-1922, обвинительные речи по процессам, заслушанным в Московском и Верховном революционных трибуналах. ГИС, Москва-Петроград, 1923 год, страница 437. Не саботаж, так хуже вредительство. Это слово открыто было, кажется, шахтинским рядовым следователем. Едва было понято, что искать вредительство, и тут же, несмотря на небывалость этого понятия в истории человечества, его без труда стали обнаруживать во всех отраслях промышленности и на всех отдельных производствах. Однако в этих дробных находках не было цельности замысла, не было совершенства исполнения, а натура Сталина, да и вся ищущая часть нашей юстиции, очевидно, стремилась к ним. Да, наконец же, созрел наш закон и мог явить миру нечто действительно совершенное, единый, крупный, хорошо согласованный процесс, на этот раз над инженерами. Так состоялось шахтинское дело. 18 мая, 15 июля 1928 года. Спецприсутствие Верховного Суда СССР. Председатель Вышинский, еще ректор первого МГУ. Главный обвинитель Крыленко. Знаменательная встреча, как бы передача юридической эстафеты. 53 подсудимых, 56 свидетелей. Грандиозно. А членами были старые революционеры Васильев Южин и Антонов Саратовский. Располагало само уже простецкое звучание их фамилий. Запоминаются. Вдруг в 1962-м Читаешь в известиях некрологи о жертвах репрессий. Кто же подписал? Долгожитель Антонов Саратовский. Может, и сам отведал, но этих не вспоминает. Увы, в грандиозности была и слабость этого процесса. Если на каждого подсудимого тянуть только по три нитки, то уже их 159, а у Крыленки лишь 10 пальцев, и у Вышинского 10. Конечно, подсудимые стремились раскрыть обществу свои тяжелые преступления, но не все, только 16. А 13 извивались. А 24 вообще себя виновными не признали. Правда, от 24 мая 1928 года, страница 3. Это вносило недопустимый разнобой. Массы вообще не могли этого понять. Наряду с достоинствами, впрочем, достигнутыми уже в предыдущих процессах, беспомощностью подсудимых и защитников, их неспособностью сместить или отклонить глыбу приговора, недостатки нового процесса били в глаза, и кому-кому, а опытному Крыленке были непростительны. На пороге бесклассового общества мы в силах были, наконец, осуществить и бесконфликтный судебный процесс, отражающий внутреннюю бесконфликтность нашего строя, где к единой цели стремились бы дружно и суд, и прокурор, и защита, и подсудимые. Да и масштабы шахтинского дела. Одна угольная промышленность и только Донбасс были несоразмерны эпохи.